Глава 50. О возмездии для негодяя. Следующее утро началось с отличного известия. Набара наконец-то арестовали. Таня с наслаждением несколько раз просмотрела запись ареста, которая практически точь-в-точь повторяла ее фантазии об этом эпохальном моменте. После захвата беглых преступников мира Маэль отпала необходимость сохранять в тайне сведения, что Таня — это бывшая рыжая Колхи Люкиэля, поэтому ее тут же открыто объявили свидетельницей и пострадавшей в деле мага-убийцы. Полицейский крейсер завис на орбите у планеты Набара, и Гордон самолично отвез Таню научную ставку с негодяем, состоявшуюся в полицейском отделении этого мира. Толстяк сидел в допросной комнате на металлическом стуле, закованный в антимагические наручники, опутанный энергетической сетью. Его лицо было осунувшимся и растерянным. Набар то и дело с силой проводил по нему ладонью, словно никак не мог поверить, что не спит. С убийцы слетела вся напыщенность, вся самоуверенность. Он казался меньше ростом и втягивал голову в плечи при приближении людей в форме. Легко чувствовать себя властителем миров и гением, когда обманываешь молоденьких девчонок и проворачиваешь мошеннические сделки с честными людьми, произнесла Таня, смотря на ненавистного мага сквозь одностороннее стекло. «Когда-то Хас Набар казался мне вселенским злом, этаким всесильным негодяем, и мечта призвать его к ответу виделась утопической и маловыполнимой. А сейчас среди тех, кто сильнее его, он выглядит именно тем, кем и является — обычным уголовником, убийцей, мерзавцем с гнилой душонкой». Гордон крепче сжал ее плечи, соглашаясь с этими словами. «Набару еще не сообщили, каким образом полиция вышла на след его злодеяний», — сказал он. «Готова?» «Давно готова». Когда толстяк увидел, как в допросную входит большая рыжая собака, он на миг потрясенно замер, а потом издал тонкий злобный визг. Он подскочил и попытался броситься на нее, выставив вперед скрюченные руки, желая схватить собаку за шею и придушить. Его удержали кандалы и энергетические сети, но он продолжал бессильно барахтаться в них, выкрикивая угрозы и ругательства. «Клис был прав! Надо было убить тебя сразу, гадкая тварь!» Прорезался крик, сменив бессвязные вопли мага. «Клис говорил, что ниточки от тебя потянулись во всекосмическую полицию!» «Но я надеялся, что тебя пристукнули во дворце или выгнали на улицы революционного города, где ты благополучно сдохла!» Негодяй долго бесновался, с пеной у рта изрыгая проклятие в адрес Тани. Его утихомирили разрядом, пущенным по опутавшей его сети, и Хас Набар испуганно съежился, замолчав. «Татьяна, вы узнаете в этом человеке того, кто хитрым обманом заставил ваших подруг подписать магический договор, обрекший их тела на смерть, а души — на заселение в собачье тело?» — официально обратился к рыжей Колхе Гордон. «Для подтверждения кивните головой. Для отрицания поведите ушами». Таня уверенно кивнула, смотря прямо в узкие глазки своего давнего врага, сгорбившегося на стуле. «Информация, полученная за счет сканирования ваших воспоминаний, Татьяна, набрала положенный процент достоверности и будет приобщена к материалам дела. Те угрозы, что только что прозвучали в ваш адрес, тоже», — сурово закончил Гордон. Набар съежился еще больше и жалко залепетал. «Я ничего не говорил. Это поклеп, все подстроено. Вы не можете осудить меня из-за кивка неразумной собаки». «Вы сами сделали эту собаку разумной. А затем уж она самостоятельно эволюционировала в оборотня. Мечта о возмездии, о каре для вас поддерживала ее все прошедшее время», — сухо известил Гордон. «Вы же предполагали, какой эффект может дать ваше заклинание переноса разумной души в звериное тело? Читали мифы расы оборотней?» «Девчонки не должны были протянуть долгое время. Их задача была продержаться до покупки, а потом сдохнуть!» Набар еще вопил и стучал ногами, но Гордон вывел Таню из допросной. Она повторила свои прежние показания в человеческой ипостаси в другом кабинете, а потом с большой группой полицейских отправилась в питомник. «Здесь, идите сюда!» — встретил их Стир. Среди работников питомника не нашлось глупцов, пожелавших бы остановить отряд всекосмической полиции. Таня прошла вслед за Стиром к тем самым отдельно стоящим вольерам, в которых когда-то сидели знакомые ей девчонки и она сама. Таня узнала клетку, в которой воскресла в новом теле почти год тому назад. В этой клетке теперь лежала другая собака, с отчаянной тоской и безнадежностью, смотря на окруживших вольеры людей. Таня не удержала слезы и сдавленно произнесла по-русски. «Девочки, вас спасли! Это местная полиция! Теперь все будет хорошо!» Она повторила фразу на ломаном английском, и понемногу в безучастных собачьих глазах загорелись искорки надежды. Семь собак, заключенные в отдельных клетках, поднялись на лапы, подошли ближе и уткнулись мордами в прутья решетки, смотря на Таню, как на посланницу небес. «Я тоже с земли!» — четко произнесла Таня, поясняя слова жестами. «Я человек, и вы будете людьми, как раньше. Все будет хорошо. Набар в тюрьме. Вы спасены!» Человека-собак вывели из вольеров. Их осмотрели врачи. Ветеринары признали собак здоровыми, а психологи скорбно поджали губы и посоветовали погрузить девушек в сон на время перелета до реабилитационного центра. «Их психика терпит невероятные перегрузки. Слишком опасно подвергать ее дополнительному стрессу, связанному с портальным перемещением и переходу в огромный мегаполис совершенно чуждого мира», взволнованно сказал Лассер Ил, участвовавший в спасательной операции по личному приглашению Гордона. В способности Лассера сходу оценить психическое здоровье и вменяемость разумного существа никто не сомневался, так что Гордон ответил. «За психологическую реабилитацию жертв преступления отвечаете вы. Поступайте так, как считаете правильным». «Да-да, конечно. Таня, я сообщу вам, когда девушки немного придут в себя. Тогда ваше общество благоприятно скажется на их дальнейшей психотерапии и будет очень желательным». «Я приеду в центр по первому вашему зову», — пообещала Таня и взволнованно спросила. «Горд, мы всех забрали. Других пленниц нет?» «Мы обойдем все вольеры и проверим, есть ли еще собаки с переводчиками за ухом. Стир, что ты скажешь?» «Других подозрительно печальных собак в питомнике нет. Я хорошо изучил колхи, пока носил корм вам в клетку, и похожий взгляд видел только у этих семерых. Что ж, проверим наличие переводчиков, а после сканирования воспоминаний Набара будем точно знать, сколько девушек он перенес сюда с земли. Не переживай, Таня, мы никого не оставим без помощи». Вечером Таня сидела на коленях Гордона, смотрела в звездное небо и вспоминала весь свой долгий путь от родительского дома до этого иллюминатора, открывающего вид на причудливые созвездия другого сектора галактики. От горького существования парализованного инвалида до полноценной жизни молодой девушки, учащейся гимназии в светлом мире галактического сообщества, и до объятий настоящего оборотня. «Твои злоключения подошли к концу», — с улыбкой сказал Гордон. «Завтра мы прибудем в мир Зарнит, в мой мир, а теперь и твой». «Подкинешь меня до школьного общежития?» — рассеянно спросила Таня, поглаживая и перебирая пальцы, обнимающие ее мужской руки. Тело, на которое она опиралась, напряженно выпрямилось. Гордон спихнул ее с колен и развернул к себе, хмуро вглядываясь в удивленное девичье лицо. «Какое еще общежитие?» — недоуменно спросил оборотень. «Мне, как учащейся, предоставили комнату в общежитии. Я же не могу жить на улице, верно? Мне нужна своя жилплощадь», — объяснила очевидная Таня, не понимая, чем недоволен Гордон. Она прищурилась и уточнила. «Ты же не думал, что я буду жить иждивенкой на твоем обеспечении?» Оборотень замялся, замедлился с ответом. И Таня возмущенно воскликнула. «Знаешь, нечто подобное мне предлагал Люкиэль!» Гордон вспыхнул, видимым усилием взял себя в руки и сдержанно сказал: «Общежитие так общежитие. Надеюсь, мне будет позволено навещать тебя в нем». «Конечно. И заметь, тебе даже не потребуется разрешение опекунского совета на эти посещения». Широко улыбнулась Таня и игриво добавила: «Я буду безумно рада видеть тебя в свободное от учебы время». «Рыжая бестия», — проворчал Гордон, пряча ответную улыбку. «Намекаешь, что я, в отличие от беглого преступника, вполне могу себе позволить длительные ухаживания? Я совсем не против. Не могу сказать, что я очень молод и красив. Слова про умён удерживает скромность». Гордон наигранно многозначительно подвигал бровями, и Таня с хохотом кинулась ему на шею. «Все будет хорошо», — уверенно сообщила она своему любимому оборотню. «Эй, это моя реплика», — возмутился Гордон.